Что же до голубей, которые в известном смысле были неотъемлемой частью двора, то их отсутствие повергло меня в полное недоумение. Куда они подевались? Не могли же все разом попасть под машину. А стрельбы я не слышал. Однажды во двор приходил снайпер, отстреливал голубей по распоряжению мэрии, но это ничуть не помешало уцелевшим птицам, как ни в чем не бывало, прилетать во двор и ворковать. Правда ли голуби бедствие? Недавно я видел, как старый голубь, пригнувшись, замер перед едущей прямо на него машиной. Голубь-самоубийца. Он сидел посреди оживленной улицы, дряхлый, растрепанный. Автомобиль, за рулем которого сидела женщина, наехал на него. Я видел, как женщина притормозила, бросила взгляд в зеркало заднего вида, надеясь, что птица осталась цела невредима. Но голубь был раздавлен. Не хотел, наверное, дожидаться смерти в темном углу. Решил покончить с собой. Голубок. В перевязанной цветной ленточкой пачке писем, которые я нашел в недрах шкафа, среди сугубо личных вещей и вполне справедливо счел любовными, иные, кажется, начинали с обращением «Моя голубка». Я тогда прочел всего лишь несколько строк и снова убрал письма в коробку. Что мне за дело до любовной жизни тетушки? Отчего люди пользуются этим ласкательным обращением? От того, что видят, как птицы непрерывно ухаживают друг за другом и совокупляются? Они ведь еще и символ постоянства в любви, преданности, верности. А как насчет оливковой ветви в клюве? Так или иначе, голуби, точнее, их отсутствие на заднем дворе, сбили меня с пути. Я же как-никак начал убираться. В спальне о перестановке и думать нечего, да и ни к чему это. Но в битком набитой гостиной прореживание отнюдь не помешает. Что я имею в виду под прореживанием? Не просто прополку, но корчевание, так можно сказать, выражаясь языком земледельцев или лесничих. Для начала я удалил мелочи, разбросанные чулки, губную помаду и прочие сорняки, очистив стол и остальные поверхности. Правда, одного взгляда на мебельные заграждения оказалось достаточно, чтобы весь мой кураж сошел на нет. Которая из этих вещей совершенно лишняя? Первый кандидат на вынос? Вряд ли инкрустированный комод а-ля Людовик XV с узорной мраморной крышкой, хотя мне не особенно нравится. Для тетушки он наверняка обладал эмоциональной ценностью. Как насчет монументального кресла? Не такие ли мягкие громадины называют вольтеровскими? Вполне удобные, не отрицаю, но, безусловно, слишком велико для маленькой комнаты. Сущий трон, не только необъятный, но властный. Допустим, мне удастся избавиться от этого кресла. А надо ли тогда заменить его другим, поизящнее? Не обязательно. Ведь у стены еще и канапе прилепилось. Да, решение радикального толка совершенно не моя стихия. Чего я, собственно, хочу? Устроиться? А имею ли я право на это? Так называемая тетушка дала бы на это согласие? Придет ли Кармен? Кстати, как там день? Все еще молод? Судя по моему аппетиту, он явно успел повзрослеть. Может, пойти купить что-нибудь из еды? Не все же по бистро шастать. Купить? Но куда девать эту еду? Кухня-то однозначно относится к категории неприкасаемых. Тут Кармен права, нельзя не признать. Я решил отложить кухонную проблему до прихода Кармен и пока что прикинуть, где бы поесть. В футбольный бар идти не хотелось. Можно бы наведаться в столовую напротив почты, а еще лучше двинуть прямиком на улицу Лабак, Саиду, которого я до сих пор держал в секрете от Гислен и других заинтересованных инстанций. Хотя Саид с его по-кабильски округлой фигурой и странным, напоминающим пчелиное жужжание призвуком в североафриканском голосе, был мне очень симпатичен и стал чуть ли не другом. Или он скорее ворковал, нежели жужжал? Нет, ни то, ни другое. Гнусавил? На самом деле жужжание или якобы воркование — это безостановочное урчание генератора. Как он создавал эту диковинную нотку, дело не мое. Важно для меня совсем другое. Я не просто заходил к Саиду, я остановился там на якорь. Почему? Потому что длинное, точно кишка, кафе со стенами цвета бурой пустыни представлялось мне не только гаванью, но еще и ковчегом. Почему ковчегом? Разве я потерпел кораблекрушение? И если да, то что было для меня потопом? Первонаперво я запретил себе продолжать раздумья в этом направлении. Ведь за едой это отнюдь не полезно, а главное, наводит меланхолию, что, как известно, весьма опасно и грозит ущербом моему домашнему начинанию. Кстати, на чем мы остановились? На Кармен? Придет ли она? А который час? День все еще полон сил? Или уже слабеет? Крещендо? Или диминуэндо? А вдруг она, где бы ни находилась, плачет? Кто она? Конечно, не Кармен. Не одиночество ли и слезы были ее приданым? Может, ее слезы и есть потоп, от которого я норовил спастись в Саидовом ковчеге? Отчего я никогда не называл ее «моя голубка»? Боялся излишней доверительности? Считал, что голуби перенасыщены символикой, а с другой стороны, слишком уж земные в своей любви и кормежке? Почему же они пропали со двора? Вряд ли из-за сломанного телевизора. Может, воздух стал вредным? Или весь вышел? Какой воздух? И как обстоит с тем воздухом, который требуется мне, которым я дышу? О каком воздухе речь? О чистом или о согретом? Что могло бы согреть меня? А у братьев прачечной разве воздух лучше? Их заведение дышит перегретым жаром стиральных машин, притом отнюдь не благоуханным. Что же касается межчеловеческой транспирации, то, по-моему, она изрядно заражена ингредиентами недовольства, вечными придирками. Стоит ли предпочесть такую атмосферу безличной прохладе, царящей в тетушкиной квартире? Разве ссоры и раздоры лучше сердечного холода? Воображал ли я себе во времена внутреннего отдаления от любимой, во времена размолвок, что атмосфера еще не ледяная? И вообще, что имеют в виду влюбленные, называя друг друга «моя голубка» и «мой голубок»? Помнится, я сам ни свою любимую, никакую другую женщину голубка не называл. Если вдуматься, голубей я не очень-то и люблю. Мне больше по душе небесные ласточки. Когда раздался звонок в дверь, я открыл, встретив Кармен такими словами: «Наконец-то, голубка моя! Или ты бы предпочла ласточку? Тебе нужна техническая консультация касательно мехов или интерьера, или же гигиеническая помощь», — осведомилась она после приветственного поцелуя. «В последнем случае пойдем сразу на кухню, а поговорить можно и сделав дело». «Должен принести тебе извинения», — сказал я. «В самом деле нет никаких причин считать кухонную грязь неприкосновенной, пусть даже напачкал не я. С мебелью обстоит иначе. Ведь ее просто так не выбросишь, если и имеешь на это право. Я спрашиваю себя, уж не дурной ли это знак? Может, нам грозит беда? Давай-ка лучше займемся бедой на кухне, точнее, ее устранением», — сказала Кармен и отправилась на поиски тряпки, ведра и чистящих средств. Спустя 2 часа плита, мойка, полки и кремовый посудный шкафчик сверкали чистотой. «Разве чистота не враг человечности, милая Кармен? Чрезмерная чистота отпугивает, ведь не то что прикоснуться к чему-нибудь. Шагу ступить не смеешь, вдруг напачкаешь. Поэтому сейчас, извини, конечно, кухня кажется мне совершенно обезличенной. Словно никто и никогда ничем там не занимался, в нее как бы и зайти нельзя. Не пойми меня превратно, я вовсе не хочу умолить твою помощь, просто вот только что подумал, что в сущности мне тут нечего делать, а потому и обживать квартиру ни к чему. Наверное, я вскоре съеду отсюда.